Но когда он вернулся домой из школы в тот день, когда умерла его мать, она опять стояла на полке с тарелками, занесенными для удара, усмехаясь ему сверху вниз. Он медленно приблизился к ней, словно глядя на себя со стороны, словно бы его собственное тело превратилось при виде обезьяны в заводную игрушку. Он наблюдал за тем, как рука его вытягивается и берет обезьяну с полки. Он почувствовал под рукой шевеление пушистого меха, но ощущение было приглушенным. Лишь легкое давление, как будто его напичкали новокаином. Он слышал свое дыхание. Оно было частым и сухим, словно ветер шевелил солому. Он перевернул ее и сжал в руке ключ. Много лет спустя он подумал, что его тогдашняя наркотическая зачарованность более всего сродни чувству человека, который подносит шестизарядный револьвер с одним патроном в барабане к закрытому трепещущему веку и нажимает на курок. «Не надо, оставь ее! Выбрось, не трогай ее!» Он повернул ключ, и в тишине он услышал четкие серии щелчков заводного механизма. Когда он отпустил ключ, обезьяна начала стучать тарелками, и он почувствовал, как дергается ее тело, сгибается и дергается, туда-сюда, туда-сюда, словно она была живой. А она была живой, корчась в его руках, как отвратительный пигмей. И те движения, которые он ощущал сквозь ее лысеющий коричневый мех, были не вращением шестеренок, а биением сердца. Со стоном Хэл выронил обезьяну и отпрянул, всадив ногти вплоть под глазами и зажав ладонями рот. Он споткнулся обо что-то и чуть не потерял равновесие. Тогда бы он оказался на полу прямо напротив нее, и его широко распахнутые голубые глаза встретились бы с карими. Он проковылял к двери, протиснулся сквозь нее, захлопнул ее и привалился к ней с обратной стороны. Потом он бросился в ванную комнату, где его вырвало. Новости с вертолетного завода принесла им миссис Стаки. Она же и оставалась с ними те две бесконечные ночи, которые успели миновать до того, как тетя Ида приехала за ними из Майами. Их мать умерла в середине дня от закупорки сосудов головного мозга. Она стояла у аппарата для охлаждения воды с чашкой воды в руке и рухнула, как подкошенная, все еще сжимая чашку в руке. Другой рукой она задела за аппарат и свалила огромную бутыль с водой. Бутыль разбилась. Но прибежавший заводской доктор сказал позднее, что он уверен в том, что миссис Шелбурн умерла еще до того, как вода намочила ее платье и увлажнила кожу. Мальчикам никогда об этом не рассказывали, но Хэл и так все знал. Он воображал себе все это снова и снова в те долгие ночи, которые последовали за смертью его матери. «У тебя все еще проблемы со сном?» — спрашивал его Билл. И Хэл предполагал, что Билл думает, что бессонница и дурные сны вызваны внезапной смертью матери. И это было действительно так. Но так лишь отчасти. Другой причиной было чувство вины, твердое, абсолютно ясное сознание того, что, запустив обезьяну тем солнечным днем,